Конечно, если судить по тому, что после очередного подведения итогов лорд Малфой пропадал в закрытой части библиотеки рода и листал там книги по самой черной магии, настолько черной, что даже названия этих книг были скрыты специальными отводящими взгляд чарами, ситуация с Крэббом была весьма и весьма серьезная. Однако даже это не искупало потраченных на него усилий и, самое главное, не объясняло Драка, что же такого опасного увидел в Винсенте лорд Малфой. А если Крэбб опасен настолько, то может лучше его того? Так прошел почти весь январь. Давно уже закончились каникулы и начались занятия в Хогвартсе. Все ученики дисциплинированно собрались в школе, учились и баловались в свободное время. А Драко так и продолжал одиноко сидеть дома, обняв руками омут памяти и громко кляня Мордридова Крэбба. Новую, яркую вспышку злости, причем не только у Драко, но и у его отца, спровоцировала пришедшая посылка. Благодаря своим связям в министерстве Малфой-старший, пусть и не сразу, но смог получить полный протокол судебного заседания номер 15377 от 5 января 1995 года, включая заданные и вычеркнутые собственноручно Крэббом вопросы для допроса под сывороткой правды. Этот документ, вообще-то говоря, совсем не предназначен для широкого доступа, но Малфой это Малфой. Подумал Драко, глядя на своего такого же довольного отца. Вот только кратковременный прилив позитива из-за законной родовой гордости очень быстро сменился отливом раздражения, потому что чем дальше читал Люциус, тем сильнее кривилось и мрачнело его лицо. Ожидая получить из протокола допроса ответы на свои вопросы, Малфой вместо этого получил еще больше этих самых безответных вопросов. Целую неделю потратил Малфой-старший, анализируя список вопросов и ответов, пока, наконец, чаша его терпения не переполнилась. Ничего не сходится. Опять ничего не сходится. Моэррррдрееет. Пачка документов, с которой уже месяц аккуратно работал лорд Малфой, была схвачена со стола и со всей силы брошена в стену кабинета. Как меня заебал этот сукин сын. Я должен тут ночей не спать, разбираться со сранью, что он наворотил на суде, давать оценку его злоебучим поступкам и пытаться залезть в его набитую дерьмом головенку. Вызванный отцом в кабинет, Драко в удивлении так выпучил глаза, что стал невероятно похож на домового эльфа. Своего всегда выдержанного и хладнокровного отца никогда, до этого самого момента, он таким не видел, и не слышал от вечно холодно вежливого лорда таких слов. Даже предатели крови Уизли не удостаивались настолько сочных эпитетов. С отпавшей от изумления челюстью Малфой-младший наблюдал, как листы пергамента, на которые нанесена драгоценная информация, медленно, как сухие листья осенью, планируют на пол. Вот как это все может иметь смысл? Вычеркнутый вопрос ваше настоящее имя. Зачем? Я бы еще поверил в смерть и подмену, но когда на всех родовых гобеленах есть Винсент Лаган Крэбб, а на пальце – перстень лорда Крэбб. Или, например, в чем разница между вопросами? На какой факультет на распределении вас отправила шляпа и на каком факультете вы учились первый месяц своей учебы в Хогвартсе? Слизерин, ответы на первый и на второй. Но почему первый вычеркнут, а второй нет? Совершенно непозволительно для иконы стиля и самоконтроля, лорда Малфоя, совсем по-простецки завыл Люциус. Один листок пергамента, изброшенный лордом в стену пачки, сам по себе спланировал на колени Драко. Тот механически перевернул его и бросил быстрый взгляд на секретную информацию. На разделенном пополам листе, без шапки, были написаны аргументы и контраргументы какой-то теории отца. Левая сторона, где, похоже, были расположены подтверждающие предположения и доказательства за, была полна словосочетаниями вроде «необъяснимые навыки риторики», «танцевальный опыт», «странные», «несовременные идеи», «избыточная информированность», «убийственная безграмотность» и много-много еще других аналогичных по смыслу строчек. В правой же стороне, против, было всего лишь три строчки, зато подчеркнутых дважды. Принятие алтарем рода, допрос Северуса и встреча с призраками основателей, а еще одна, ниже, на которую сам собой съехал взгляд младшего Малфоя. Спокойствие Дамблдора даже была обведена в рамку. «Дай сюда!» Лорд вырвал магией листок у своего сына и сложил в уже собранную стопку. «Завтра ты отправляешься в Хогвартс, и у меня будет для тебя важное задание». «Да, отец», — подобрался Драко. «Только...» «Что только?» «Ты обещал объяснить, зачем тебе была нужна смерть Крэбба». «Не смерть, нет. Никто просто так не отказывается от своего, а он все же твой вассал, который помимо этого все еще должен нам крупную сумму денег. Нет, я хотел совсем иного. Как ты знаешь, согласно договору от 1699 года, Палата лордов. Так, а вот расскажи-ка мне, наследник, что ты знаешь о Палате лордов? Малфой решил устроить очередную проверку знаний своего сына. Палата лордов вырабатывает законы, по которым живет магическая Британия. За соблюдением духа и буквы принятых Палатой лордов законов следит Министерство магии. Основное правило – новые законы не должны вступать в противоречие с предыдущими. Чтобы старые законы прекратили свое действие, их в обязательном порядке нужно отменить, причем в созыве Палаты именно из тех фамилий, которые его принимали. Таким образом, исчезновения даже одной фамилии достаточно, чтобы закон становился нерушимым. Чтобы попасть в Палату лордов, претенденту нужно заручиться поддержкой квалифицированного большинства в 17 из 29, в соответствующих долях. Откуда идут такие цифры? От количества лордов первого созыва Палаты в 493 человека и от разделившихся тогда мнений. Прецедент. Кстати, с тех пор это число увековечено в нашей денежной системе. Именно в таких долях стал делиться галеон. В других магических странах общий для всех золотой галеон делится на серебро и медь в других пропорциях. Как часто собирается Палата лордов? Каждые 10 лет. Неплохо, поморщился Малфой-старший, но могло бы быть и лучше. Ты забыл про то, что члены Палаты лордов имеют серьезные преференции, и допустил ошибку. Не каждые 10 лет, а через 10 лет после последнего. И это плановый созыв, а есть еще и экстренный. В свое время, когда под гнетом только что принятого статута формировалась единая магическая Британия, у рождающейся системы, которую сейчас называют Министерством магии, к счастью, нашему счастью, старейших чистокровных, не было ни сил, ни средств для того, чтобы диктовать свою волю лордам. К сожалению, сейчас все уже совсем не так, и министерство усилилось, и старые семьи очень ослабли и оскудели. Прошлый плановый созыв, который, к сожалению, по закону никак нельзя отложить, прошел под ХМ сильным впечатлением от недавно закончившейся магической войны и последовавших после судебных процессов над проигравшими. И заправлявшие тогда испуганные консерваторы, а также массово образовавшиеся должники Дамблдора, приняли пару очень неприятных законов, о чем многие сейчас крайне жалеют. И на этом я и хотел сыграть, задумчиво произнес Малфой и вроде бы перескочил на совсем другую тему. Несомненно, на то, что творится внутри закрытого мощными стационарными щитами круга, повлиять снаружи практически невозможно, а уж сделать это незаметно и вовсе невероятно. Но это наш мэнор и наш дуэльный зал, и поэтому повлиять на то, что творится снаружи, не понял, и не только ты, а ведь достаточно было наложить совсем немного иллюзий, невербальных и бесполочковых, которые даже я, сын, смог выполнить только благодаря помощи скрытого в подземельях алтаря рода. И вот увлеченные представлением зрители увидели уже немного не то, что происходило на самом деле, в том числе, и подошедшие поближе к куполу Авроры. Созыв внеплановой, экстренной сессии палаты может быть инициирован любым ее членом, ибо формально все лорды абсолютно равны. Вот только для такого созыва нужно что-то по-настоящему серьезное, чтобы вызов поддержало посещением все тоже квалифицированное большинство лордов, а не решило, как обычно в последнее время, отсидеться за стенами своих древних родовых мэноров. Несправедливое обвинение и приговор суда своему члену. Вот такое проигнорировать не сможет никто. Сегодня, его, а завтра и меня так. Очевидная для каждого, даже самого замшелого члена палаты мысль. Тем более в реалиях активного наступления министерства на старые семьи. Но тогда Крэп начал драка, но тут же оказался перебит отцом. Ничего бы страшного с Крэпом в итоге не случилось. Равнодушно отмахнулся Малфой. Ну, посидел бы немного в Азкабане. Ну, быть может, списал бы я за это ему часть долга, если бы Крэб догадался, и если бы смог припереть меня к стенке доказательствами, и если бы смог выдавить из меня эту уступку. Запомни, драка, на войне, в политике и в любви нет ни друзей, ни запретных приемов, а есть только выгода. К сожалению, кое-чего я не учел. Молодой лорд Крэб неожиданно оказался невероятным трусом. Конечно, я рассматривал разные варианты действия Крэбба, но такого беспрецедентного попрания традиций чистокровных, честно скажу, совсем не ожидал. Ты же читал в хрониках рода, как, мягко говоря, не просто проходило слияние воедино нашего магического общества после принятия еще самого первого статута. 100 лет кровопролития и длящейся с тех самых пор вражды так просто не забыть, а он забыл, и даже не плюнул, а смачно харкнул на память, кстати и своих тоже, погибших в борьбе за нашу свободу предков. Нет, в принципе, то, что Крэп решил лечь под министерство, нам в тактическом плане даже в чем-то удобно. Будет еще один серьезный шпионный агент влияния. Конечно, это не совсем то, что я ожидал получить, но тоже неплохо. Запомни на будущее, сын. Все свои интриги следует планировать таким образом, чтобы любой, даже самый худший вариант развития событий можно было использовать с выгодой для себя. Иначе и начинать ничего такого не следует. Нет ничего проще и приятнее, чем использовать чужие усилия себе на пользу. И, кстати, отметь для себя болевую точку Крэбба. Страх Азкабана. Возвращаясь к твоему заданию, несмотря на весь проведенный анализ, в вопросе Крэбба мне все еще ничего окончательно не ясно. Мало критично важной информации. И поэтому ты, именно ты, Драко, должен будешь предоставить мне недостающие. Я хитро и подробно расспрошу Крэбба. Чушь, не мели ерунды. Если выяснить правду, если, конечно, то, что я подозреваю, правда, а не случайная дурость Крэбба, не смог даже такой мощный легилимент, как Северус, то куда уж тебе, отец по-живому и без наркоза резал гипертрофированную самооценку своего сына. Поэтому теперь мне не интересно то, что и как говорит Крэб. Он, похоже, не хуже меня уже научился лгать, говоря только правду и ничего кроме правды. Теперь же мне важны его чистые реакции и поступки в определенных ситуациях. Только они, и ничего больше. И вот их-то ты мне и обеспечишь. Но как, я все щадил тебя, не напоминал, думая, что ты все же сможешь победить себя и воспользоваться данной тебе вассальной клятвой. Но влияние личности Крэбба на тебя оказалось таким сильным, что ты подсознательно ставил себя Крэббу равным, а не господином. Это не так, вспыхнул Драко. Если бы это было не так, то ты бы ему на втором курсе просто приказал приехать в наше поместье летом. Если бы ты сделал так, никуда бы Крэб не делся. Но ты ведь оформил это как приглашение. Но, молчи и слушай. Приглашение – это не безусловный приказ. И хуже того, слуг не приглашают, слугам приказывают. Ты осознал, Виенес Сент, практически на парсилтанге прошипел Драко. Так вот, что ты теперь должен сделать, Драко? Для начала помирись с Крэббом. Во-вторых, потихоньку, по всяким мелочам, начинай привлекать его к своим делам. Ключевым и определяющим моментом при выборе приказов должно стать то, что эти дела обязательно будут полезны и ему тоже, а также, желательно, очень желательно, приятны. Будет сопротивляться, дави заключенной клятвой. Пришла пора приручать Крэбба. Ты правильно понял, что тебе нужно сделать. Да, обрадовался наследник Малфой. Ох и потрет же он теперь у меня сортиры. Филча будет вспоминать, как, Круция, взмахнул палочкой Малфой-старший, и через секунду отменил пыточное проклятие. Фините. Глядя в ошеломленные от боли и удивления глаза Драко, до этого Люциус никогда не применял непростительное к нему, Малфой с тяжелым вздохом разъяснил непонятливому сыну его феерическую глупость. «Мне очень грустно осознавать тот факт, что мой единственный сын вырос полным идиотом, и то, что приблуда, которого я обучал ему в помощь, намеренно давая неполную и искаженную информацию, оказался гораздо умнее наследника крови от моей крови. Не можешь сам правильно анализировать ситуацию, хотя в твоем возрасте я уже умел это делать на отлично. Так делай то, что тебе велят, так, как тебе велят, и тогда, когда тебе велят. У меня, нет, у рода Малфойна Крэбба внезапно появились очень серьезные, повторяю еще раз, очень серьезные планы. Поэтому будь любезен и веди себя должным образом. Если, конечно, не хочешь, чтобы я завел себе другого, более умного наследника. Но, отец, ты же мне всегда говорил, что проклятие Малфоев требует существования только одного ребенка. И да и нет, Драко, и да и нет. Детей может быть сколько угодно, вот только если их будет больше одного, они обязательно будут враждовать между собой насмерть за место главы рода. Обязательно. Исключений не бывает. И это даже не проклятие, которое можно было бы за столько веков как-то снять или ослабить. Это сама суть древнего наследия нашей с тобой крови, крови Малфоев. Когда станешь повзрослее, то сможешь узнать о корнях рода больше, однако сейчас разговор не об этом. Получается, что если появится другой, то я меня, Младший Малфой в ужасе догадки широко распахнул свои глаза. «Да, Драко, да, но я не собираюсь так поступать, пока. Поэтому запомни и заучи, как Люмос. С этого момента Винсент Логан Крэбб, лорд Крэбб, искренне становится для тебя самым лучшим другом. Именно так и только так ты должен относиться к нему. А, нет, мои планы на него тебе знать не нужно. Более того, тебе не нужно о них даже подозревать. Просто делай то, что я тебе приказал». «Но зачем?» — лорд Малфой тяжело вздохнул. «В последние годы раз за разом метка лорда темнеет. Учитывая, что нам известно и так, а также то, что своими воспоминаниями раскрыл нам Крэбб, тебе, надеюсь, не нужно объяснять, что это означает. Лорд возвращается, после целого месяца промывания мозгов уже угрюмо, а не радостно спросил Драко. Да, и рано, это в лучшем случае, или поздно, когда тебя уже никто не сможет подстраховать, он все-таки вернется. Ответь-ка мне на парочку неприятных вопросов. Почему о его попытках возвращения не знаем мы, как бы самые преданные соратники? Если они каждый раз оканчиваются неудачей, то почему же он не просит нашей помощи? Почему он даже помощи у Винсента Крэбба, когда тот его раскрыл, не потребовал, хотя легко бы мог? А вот теперь скажи мне, что это все означает? Драко угрюмо промолчал и отвернулся. Да, сын, нам не доверяют. Всем. А недоверие лорда, поверь мне, очень сложно или очень больно пережить. И когда он вернется, тогда лорд обязательно спросит за все и со всех. Как ты думаешь, понравится ли ему то, как мы вели себя все это время? Нет, не понравится, вот и я так думаю. И хорошо еще, если нам удастся отделаться всего лишь круциатусами и обильными кровопусканиями родовым банковским счетом. В конце концов, галеоны – это просто металл, суть которого приносить пользу семье. В худшем же, запомни хорошенько, теперь игра идет совсем с другими ставками. На кону само существование рода Малфоев, а поэтому любая важная информация должна либо храниться у гоблинов в защищенном сейфе на нижних уровнях, либо быть в обязательном порядке прикрыта непреложным обетом. Надеюсь, ты знаешь, что делать. А кто засвидетельствует? Нарцисса. Хорошо. Дести, щелкнул пальцами Драко и приказал появившемуся домовику. Позови леди Малфой. С таким вот минорным настроем Драко вышел из камина в кабинете директора Хогвартса. Приятели, Блейз с Григом, по нему соскучились и встретили очень хорошо. Как и глупышка Панси, которая вешалась на шею своему жениху, еще не зная, что ей абсолютно уже ничего не светит. Об этом между делом тоже был разговор на каникулах в Малфой Мэннере. Но вот слова отца о том, что Крэбб должен стать ему лучшим другом, не находили в сердце Драко должного отклика. Ну просто совсем не находили. Жгли и отравляли его душу, вызывая спазмы злобы за свое бездарное поведение, недостойное наследника и будущего лорда Малфой. Максимум, что у него получалось после месячного марафона воспоминаний и открытых отцом глаз на восприятие Винсента, как старшего, так это, мысленно стиснув зубы, ровное отношение вроде «Здравствуйте, Винсент». А, «Здравствуйте, мистер Малфой. Как прошли ваши очень длинные каникулы, сволочь? Он что, тварь, издевается надо мной? Как прошли? Омерзительно прошли. Причем из-за тебя, мразь. Здравствуй, Винсент. Очень хорошо, что я наконец-то встретил вас, мистер Малфой. Хаем, мистер Малфой. Помнится, на первом курсе вы обязали себя долгом чести. В исполнении данного вами слова, я хочу, чтобы вы обеспечили мне встречу с Летицей Марией Элрией Забини, леди Забини. Я требую, чтобы вы заплатили свой долг чести именно в такой форме и в кратчайший срок. Сейчас, и так находившийся в крайнем раздражении из-за отвратительно проведенных каникул и отцовских откровений, Драко держал себя в руках из последних сил, но настолько наглое заявление Крэбба добило его последние барьеры терпения и самоконтроля. И из-за того, что челюсти свело от бешенства, фонтан тыквенного сока вышел у Драко не через рот, а гораздо более болезненным путем, через нос, что тоже не прибавило ему любви к наглому вассалу. «Да как ты только посмел!» — бушевал Драко где-то внутри себя, на остатках самоконтроля пытаясь не дать выползти на лицо своим истинным чувствам. «Забыл, кто я? Ну уж нет, что бы там ни говорил про тебя мой отец, но ты, Крэбб, пожалеешь. Дружба, моя, тебе, да как бы не так, мой, долг, чести, вассалу. Ты что, совсем забылся, кто ты есть? Ты, Крэбб, никто. Ты хуже Поттера, даже Уизли. И если их защищает Мордридов Дамблдор, то кто защитит тебя, а встречу тебе устроить? Ну, держись, уж я-то тебе устрою. Глава 40. Министерство магии. Надо отдать должное бюрократам Министерства магии. Своих клерков они выдрессировали как минимум на выше ожидаемого. Официальное приглашение посетить экскурсию по Министерству магии, заканчивающуюся встречей с самим министром, пришло лорду Крэббу за неделю до назначенного дня. Короче говоря, времени, чтобы хорошенько подготовиться к визиту, мне дали достаточно. Это пусть всякие дикие маглорожденные, или Уизли так Поттер разводит, пропихиваются через телефонную кабинку или унитаз в общественном туалете, а я вот появился в Министерстве магии, как и положено волшебнику, через камин. Тем более, на руках у меня был пергамент с официальным приглашением за подписью самого. Неубиваемый аргумент против любых слишком исполнительных шестерок на пути. Отделка министерских помещений меня впечатлила. Теперь, когда я шел на приватную встречу с высокопоставленным чиновником, которая должна была пройти как бы на равных, а не на суд, с которого мог вполне отправиться в Азкабан, можно было потратить некоторое количество времени и повосхищаться скромным обаянием бюрократии. Везде полированные плиты дорогого черного мрамора с мозаикой из полудрагоценных камней. Стены либо задрапированы гобеленовой тканью, либо облицованы тем же мрамором или закрыты стенными панелями из ценных пород дерева, украшенными прихотливой резьбой. Тяжеловесная, викторианского стиля мебель. Металлические детали светильников и дверных ручек выполнены из бронзы или черненого серебра и покрыты искусной чеканкой. На полу кое-где дорогие ковры. И это еще не кабинеты, а просто коридоры от атриума. По сути, все еще прихожие. Красиво жить не запретишь. Или, может быть, пускать пыль в глаза. В центре атриума, около знаменитого фонтана магического братства, хотя я бы сказал братство, меня ждала, как это ни было совершенно для меня неожиданным, сама глава департамента магического правопорядка. Вот только, судя по ее сурово-кислому лицу, хлеба соли на вышитом полотенце в честь моего посещения ожидать было глупо. Кто же на нее так наступил, что ей пришлось со мной встретиться? Да еще в таком качестве, простого экскурсовода. Похоже, что сам министр, больше-то и некому. Правда, видеть Винсента Крэбба ей было настолько же приятно, как и мне, ее, поэтому следующая реплика меня совершенно не удивила. Лорд Крэбб, к сожалению, обязанности главы департамента магического правопорядка не позволяют мне, как планировалось. Приказано министром магии, синхронно и не вслух откорректировал я приветственную речь ведьмы, провести экскурсию по министерству. Поэтому за меня это сделает мой заместитель, и Боунс кивком головы указала на стоящего немного позади высокого мага. Извинения и шагов к примирению ты от меня не дождешься. Перевел я эту фразу. Лорд Крэбб, представляю вам моего заместителя, мистера Пятикнесса. Мистер Пятикнесс, лорд Крэбб, высокий худощавый маг, жгучий брюнет с редкой сединой в щегольской шкиперской бородке и аккуратной прическе, бледный настолько, что его легко можно было поместить в качестве иллюстрации в книгу в качестве классического вампира, сделал шаг вперед. Апа, как интересно. Идя к действующему министру магии, я встретился со следующим, то есть с будущим. Удачно. Почему бы и не навести с ним мосты, тем более он и сам этого желает. «Приветствую вас, лорд Крэбб», легкий кивок вместо протянутой руки. «Добрый день», кивнул я в ответ, ибо очутился в классическом цугцванге правил приличий. С одной стороны, старший по возрасту и званию, Тикнес, но он просто мистер, а я, лорд, и, тем более, мне его представляют, что совокупно по этикету означает, что ему следует руку протягивать первым. Так что тут лучше не навредить и ограничиться простым кивком. Дальше по разговору будет понятно, правильно я поступил или нет. Если что, можно и извиниться. Легонько. Прошу меня простить, но я вас оставлю. Дела, произнесла Боунс, как бы вежливо кивнула куда-то в мою сторону и покинула нас. Лорд Крэбб, обратился ко мне Тикнес. Что бы вы хотели посмотреть перед встречей с министром? К сожалению, назначенное вам время посещения из-за неожиданного форс-мажора немного сместили, так что у нас образовалась достаточно крупная пауза. Это даже и хорошо. Знаете, а я вообще последний раз здесь был совсем давно и хм, не взрослым. У вас же, наверняка, есть какая-нибудь обзорная экскурсия, на которой показывают и рассказывают обо всем, но понемногу. Вот на такую, я согласен. Хм, задумался будущий министр. Наверное, максимально близко к тому, что вы хотите увидеть, Это разрабатываемая сейчас министерством экскурсия для студентов-пятикурсников Хогвартса, желающих пройти профориентацию для будущего своего здесь трудоустройства. О, то есть в следующем году. Нет, она все еще в процессе подготовки. Пока мы утвердили только бланки описания, так что вы будете первым, кто ее посетит. Прошу вас, и Тикнесс указал на лифт. Ждать пришлось недолго, и вскоре откуда-то снизу появилась классическая кабина лифта годов этак 30-40-х этого столетия. Съехала в бок решетка, вышли несколько магов, и мы с Тикнессом зашли внутрь. Повинуясь жесту моего экскурсовода, решетки сомкнулись, а потенциальные попутчики с недовольными лицами что-то разочарованно пробурчали. Несмотря на то, что в отличие от фильма канона кабинка была чистой, просторной и обшитой панелями красного дерева, окованные решетки, весьма прихотливой вязи и изумительной красоты, складывались гармошкой они, похоже, только благодаря магии, все равно относительно простенько оформленная лифтовая кабинка явно выбивалась из антуража викторианской эпохи, а уж детские самолетики, в отличие от магов не собирающиеся ждать и легко просочившиеся через решетку, тут и вовсе смотрелись абсолютно не к месту. Правильно расшифровав недовольную гримасу, Тикнесс пояснил мне такое потакание магловской моде. Раньше уровни министерства связывались между собой зачарованными лестницами. Лестницы, естественно, были оформлены соответственно остальным помещениям, но в те годы, когда происходили последние расширения и перепланировка министерства магии, с деньгами было не очень хорошо, поэтому ограничились такими вот кабинками. Впрочем, лестницы тоже, естественно, никто не демонтировал. Они и сейчас существуют, просто ведущие на них двери из соображений безопасности временно заперты. Что же касается таких вот бумажных самолетиков, изначально сообщения между отделами передавались из рук в руки, но это оказалось очень неудобно и неэффективно, особенно если нужно было обменяться буквально всего лишь парой слов. Вызывать нужного мага приходилось либо весьма сложным заклинанием, которое освоить могли далеко не все, либо дорогими в производстве связанными блокнотами, связанных зеркал и дешевой каминной сети тогда еще изобретено не было, а после успешного вызова вставать с места, идти, говорить, потом возвращаться. В итоге тратилась куча времени, да и от беготни по лестницам маги очень сильно уставали. Поэтому почти сразу же, всего через 50 лет, перешли на использование сов, аналогично совиной почте. Решение оказалось тоже не очень удачным. Совы летали всюду, мешали спокойно работать, пачкали и, естественно, не убирали за собой, а прокидывали чернила, портили пергаменты. В итоге один из магов придумал запускать сообщения простейшими тканевыми или пергаментными самолетиками и разработал несложные чары. А потом уже маглы подсмотрели у одного из детей министерского работника такой вот самолетик, на котором, понятное дело, уже не было никакой магии. И стали делать такие же, только бумажные. Там всего 6 простейших перегибов ровного листа, а маглы за века так и не смогли догадаться о них сами. Как видишь, несмотря на то, что некоторые современные хаем-маглолюбцы утверждают, что маглы могут что-то изобрести, в большинстве случаев они всего лишь воруют идеи у нас. Лифт с толчком остановился. Из скрытых динамиков, хотя, конечно же, из их магических аналогов, послышалось безличный уровень 8. Мы с Тикнессом вышли в небогато декорированный и изрядно обшарпанный коридор. Так, начало экскурсии у замглавы ДМП, мы в самом низу. Как корректно, подумал я, самый низ, ты бы еще сказал, на дне, Министерство магии. Ниже, на 9 уровне, располагается только отдел тайн, доступ куда ограничен, поэтому, а чем занимается отдел тайн? На то он и отдел тайн, чтобы работа его была засекреченной, совершенно внешне не обидевшись на то, что его перебили, ответил Тикнесс. Если сказать обобщенно, то там происходит исследование опасной магии и хранятся запретные артефакты. Именно из-за этого для свободного посещения данный уровень закрыт. Не пойдем туда и мы, в связи с отсутствием заранее согласованного с главой отдела тайн пропуска. А кто? Министры и главы департаментов имеют право посещения в любое время, а все остальные? Понятно. Мне жаль, я бы сам, вежливо улыбнулся Тикнесс, не отказался от экскурсии туда, но увы, зато остальные 8 уровней в нашем полном распоряжении. Прошу, широко повел рукой Тикнесс, это уровень номер 8. Как видите, здесь расположены не самые престижные службы, что соответственно сказывается на их финансировании. А это в свою очередь весьма определенным образом влияет на профессиональные и личные качества работающих здесь магов. Видите, какая везде грязь и беспорядок. И это, маги, со строго выверенной долей презрения поморщился маг-щеголь. Может быть, мы перейдем сразу на уровень выше, ХМ. Давайте уж для полноты впечатления не будем делать пропусков, чтобы сравнить было с чем, как пожелаете. Но вряд ли вас заинтересует работа в департаменте магического хозяйства, сотрудники которого занимаются повседневными проблемами магической Британии. Убежавшие кошки, испорченная одежда, ремонт стен и пола, ну и так далее. Помимо департамента магического хозяйства на этом этаже также расположен отдел магического образования с магической экзаменационной комиссией. Как вы знаете, не все могут оплатить учебу в Хогвартсе, поэтому учатся на дому. Конечно, такое образование несравнимо с лучшей в Европе школой магии, но все равно, каким-то образом оценивать их так называемые успехи приходится. Чтобы дети могли получить хотя бы какую-нибудь подтвержденную министерством квалификацию. Правда, это максимум сертификат СОВ. К сдаче жабы экстерном допускаются только те маги, которые получили свои СОВ в Хогвартсе. Ну и в самом конце расположены комнаты комитета по экспериментальным чарам. Данный подотдел рассматривает вопросы, связанные с новыми разработками в области чар, проклятий, трансфигураций, зельеварения и прочих магических дисциплинах. Идем смотреть каждый подробно, а почему их считают самыми непрестижными. Задал я вопрос, который так и просился на язык. Не из-за того, что я сам не понимал, мне интересно было отношение министерства к самым низкооплачиваемым сотрудникам. Ау, видите ли, лорд Крэб, отделы по уровням, а на особо важных уровнях может быть не один этаж, распределяли тогда, когда лифтов еще не было. Соответственно, действовало, да и сейчас действует, простое и понятное правило. Чем важнее для министерства отдел, тем ближе ко входу он расположен. Угу. И самым важным для министерства, получается, является офис министра. В принципе, все тут понятно. Нет, конечно, исходя из современных клиент-ориентированных воззрений, департамент магического хозяйства должен стоять прямо у входа, но и обусловленная презрительной надменностью логика тоже имеет право на жизнь. Да и ноги ломать лишний раз мажорам было и всегда будет лень, даже если они магией могут летать, ясно. Тогда, может быть, дальше, с удовольствием, лифт, короткое движение, рывок, остановка, уровень 7, департамент магических игр и спорта. Как вы слышали, этот уровень отдан на откуп любителям развлечений, в том числе и спортивных состязаний. Тут расположена штаб-квартира британской ирландской лиги Квиддича, официальный клуб игроков в плюй камни и сектор патентов на волшебные шутки. Идем смотреть? Нет. Дальше. Уровень 6. Департамент магического транспорта. Расположенные здесь службы контролируют все то, что позволяет магам в отличие от маглов очень быстро перемещаться на огромные расстояния. Здесь находится руководящий центр сети летучего пороха, сектор контроля за метлами, портальное управление, включая межконтинентальные приемные площадки и центр приема экзаменов на аппарационную лицензию. Дальше, да, уровень 5, департамент международного магического сотрудничества. На этом уровне расположены Международный совет по выработке торговых стандартов, Международное бюро магического законодательства, а также британский филиал Международной конфедерации магов. И что, дипломаты-международники теперь стали всего лишь чуть-чуть важнее смотрителей каминной сети. Скажем так, это один из тех случаев, когда важность департамента была недооценена. Все же, когда шло распределение площадей, Международная конфедерация магов только-только сформировалась. Интересуетесь, дипломат, из меня, после того, как я посмотрел на Крауча и понял, сколько всего нужно знать для этого, рылом и воспитанием не вышел, а также мировоззрением, привычками, происхождением, темпераментом. Увы, но нет, точно нет. Давайте следующий этаж, уровень 4, департамент регулирования и контроля магических популяций. Так, на этом уровне расположены службы, осуществляющие контроль и управление всем магическим зверинцем магической Британии. Твари и существа, то есть все-все-все, что живое и магическое, является объектом надзора магов с этого этажа. Кентавры, гоблины, драконы, оборотни, всякие пикси-докси, духи и даже домашние эльфы. Кстати, если у вас присутствует потребность в хороших магических слугах, то советую вам посетить бюро распределения домашних эльфов. Там всегда есть новые поступления, а для лордов с собственным мэнором – скидки. Хотите узнать поподробнее, интересует ли меня работа надзирателя? Нет, тут нужен совершенно особый склад характера. Хм, давайте, чуть позже. Значит, следующий этаж? Да, пожалуйста. Уровень 3. Департамент устранения последствий магических происшествий и катастроф. Как видите, в основном этот этаж занимается маглами. К сожалению, не волшебников, как их называют на западном континенте, пришлось выделить в отдельную проблему и посвятить ей целый департамент. Статут секретности, увы, от нас требуется очень внимательное соблюдение всех его положений. Группа аннулирования случайного волшебства, отдел аббревиаторов и комитет по выработке объяснений для маглов совместно, тем или иным образом, устраняют последствия мелких нарушений магами статута. Несмотря на расположение на как бы привилегированном третьем уровне, работа здесь далека от ожиданий приличных магов. Во-первых, нужно очень хорошо знать мир маглов, чтобы работать в их мире, а в связи с тем, что маглы регулярно придумывают что-то новое, приходится заучивать новый, бесполезной в нашем мире информации много и часто. Во-вторых, очень часто внезапные командировки, причем не глядя на должности формальный рабочий день. В-третьих, работать приходится по большей части в мире маглов и с маглами, постоянно. Ну а так как маглы не оказывают никакого влияния на волшебников, шансы со временем приобрести полезные связи здесь мизерны. Обуславливаясь вышеперечисленными факторами, большей частью сюда приходят работать маглорожденные и полукровки. Ну их, правильное решение. Уровень 2. Департамент магического правопорядка. О, этот уровень практически полностью противоположен предыдущему. Во всем, если предыдущий борется с преступлениями магов против маглов и маглов против магов, то этот в первую очередь защищает права одних волшебников от преступных действий других волшебников. Интересно, это как предыдущий борется с преступлениями против маглов, а тут скорее применим термин «отмазывает магов». Сектор борьбы с неправомерным использованием магии трудится ради сохранения самого дорогого, что есть у магов, наших детей, от опасного в их возрасте колдовства, а также защищает интересы колдунов и ведьм в случае образования смешанных семей с маглами. Помимо этого, находящийся на этом уровне департамент борьбы с незаконным использованием изобретений маглов предотвращает опасности, которые несут глупые придумки маглов, попавшие в руки магов. Офис регистрации анимагов занимается, как легко понять из названия, регистрацией анимагов. Отдел выявления и конфискации поддельных защитных заклинаний и оберегов, помимо указанного в названии, контролирует также импорт и экспорт магических ингредиентов и артефактов, а также внутригосударственные обороты соответствия их качества принятым Министерством магии стандартам. Магическая стража и Министерский магический патруль следят за выполнением законов Министерства, а также проводят плановые проверки волшебников и сквибов, живущих среди маглов, на соблюдение ими статута секретности и на использование темной магии. Находящийся здесь Аврорат занимается преследованием и нейтрализацией преступников, а самыми серьезными нарушителями занимается ударный магический отряд, элитная группа боевых магов, подчиненная напрямую министру, ничуть не хуже знаменитых гильдейских пятерок. Кстати, хотите, открою вам небольшой секрет, Тикнес решил добавить в разговор немного доверительности. Конечно, с легким воодушевлением в голосе ответил я. Помимо естественной для пацана реакции, мне и самому стало любопытно, какой дезой меня хотят накормить. Совсем недавно две наши четверки ударников смогли захватить живьем полную гильдейскую пятерку. Круто, действительно круто. Только, бля, где эти ударники магического труда были, когда меня похитили, пытали и чуть не грохнули? Огневиски бухали, было закрытое заседание Визингомата, административные службы и архив которого, кстати, тоже находится на этом уровне, и всем нашим гостям впаяли по полноценной десятке в Аскабане без права апелляции. Я слышал, у вас к ним особый счет, не так ли, ХМ? Можно и так сказать. И что вы скажете об увиденном? Неприлично прямо поинтересовался Тикнес. Вот об этом всем. Маг легким жестом как бы обнял весь уровень. О департаменте магического правопорядка, главой которого является Амелия Боунс, с отчетливым намеком сказал Тикнес. Ну нельзя же так прямо, а? Я что, произвожу впечатление совсем тупого, который не понимает, что ссориться с такой мадам очень и очень нездорово? Но что я могу тут поделать? Я абсолютно чистой дорогу ей не перебегал пока, но эти мысли следует утопить поглубже. Поэтому я просто индифферентно пожал плечами и спокойно спросил. Идем дальше, можно, но я все же очень советую вам, лорд Крэб, познакомиться с этим уровнем поближе. Прошу вас, сделайте мне одолжение и посетите мой кабинет. У меня к чаю есть отличные пирожные и мороженое от Фортескью. Ну как откажешься от такого? Быть может, у вас найдется стаканчик сливочного пива? Ну что вы, как можно, на работе? Поддержал шутку Тикнес. Разве что, только для дорогого гостя. Что я ожидал увидеть при подробном осмотре этажа магической полиции и армии? Здоровенные артефакты, ритуальные фигуры немыслимой сложности и четкости, сражающихся в непрерывных тренировочных поединках боевиков «Авроров»? Ага, а что увидел? А увидел обычнейший, посконно-магдловский рай бюрократов. Классические комнаты с расписанием работы ответственных лиц, офисы, бумаги, профессионально важные, сосредоточенно спешащие куда-то служащие. Все это настолько напоминало какое-нибудь административное учреждение из моей прошлой жизни, что я на всякий случай незаметно ущипнул себя. Одних только летающих самостоятельно бумажных самолетиков или парящих предметов для веры в то, что это не какое-нибудь главное управление по выдаче справок о том, что справка утеряна, а в самом делешное Министерство магии, было явно недостаточно. А вообще, если Министерство магии все такое, как этот этаж, то оно окажется для меня очень приятным и понятным местом, подумал я. Все прям как в моей прошлой жизни. Все же иерархическая бюрократия, в какие одежды ее не обреди, в тогу ли, в мантию, в костюм ли, да хоть в косоворотку, остается все той же бюрократией с логичными и понятными современному человеку законами. Это не аристократия, которая в каждой стране в каждом времени по-своему традициями с ума сходит. И кстати о том, что Фадж бегает постоянно спрашивать совета Дамблдора, это скорее всего, если не откровенный бред, то самообман светлой стороны в попытке выдать желаемое за действительное, то есть, откровенная пропаганда. Ну не может человек, прошедший полноценную номенклатурную школу и взобравшийся на вершину пирамиды такой высоты, быть откровенным идиотом. Сожрали бы. Но я также верю, что Фаджу, как и любому не авторитарному, а избираемому правителю, приходится очень много лавировать между желаниями основных и второстепенных игроков. От этого идут его регулярные встречи с Малфоем, Дамблдором и прочими холмами и кочками, которые в каноне не удостоились упоминания. «Ах, мистер Тикнес!» — раздался сзади приторно знакомый голос. «Вы не будете против, если я украду у вас на полчасика молодого лорда Крэбба?» «Мадам Амбридж!» — дружно обернулись мы, и Тикнес с улыбкой ответил. «Нет, конечно же, но только если вы потом дадите провожатого лорду Крэббу до приемной министра. У лорда Крэбба с ним назначена встреча. Что вы, как можно нарушить планы Корнелиуса? Молодой человек обязательно сегодня попадет к министру, если, конечно же, во время нашего разговора ничего неожиданного не произойдет». Получилось у нее это как-то предостерегающе, если не сказать угрожающе. «Тогда, лорд Крэб, я передаю вас в руки нашего самого очаровательного из начальников отделов. Умеешь ты льстить, Пи, ни единой нотки фальши, мастер. Вот только этим ты эту женщину не проймешь. Хоть она внешне и отличается в лучшую сторону от фильмового канона, но все равно, не настолько дурочка, чтобы купиться на такое. Но с другой стороны, в чем-то ты прав. Удачным комплиментом дело никогда не испортишь, особенно если нужно прикрыть свои чувства. Вот только я уже тут не первый год, так что так легко меня не проведешь. Я просто нутром чую, что ты, Тикнес, вмешательством Амбридж очень недоволен. Хм, кабинет, хотел мне что-то сказать без лишних ушей, интересно, что именно? Лорд Крэб, прошу, в моем кабинете старшего заместителя министра магии мы сможем спокойно поговорить. После случившегося на суде, чего-то такого и следовало ожидать. Посмотрим, что от меня потребуют эти маги. Мы вернулись к лифтам и поднялись уровнем выше. Уровень 1. Приемная министра магии и сопутствующие службы, в который раз за сегодня услышал я голос министерского автоинформатора. Удивительно, но кабинет Амбридж располагался не так далеко от входа на этаж. Видимо, это было сделано для того, чтобы просители не забредали глубоко в святая святых министерства, или Амбридж было просто лень каждый день далеко бегать на своих коротеньких ножках. Впрочем, скорее первое, чем второе. Пост первого зама всяко древнее Амбридж. Тем временем мы зашли внутри. О, да, подумал я и, не сдержавшись, пораженно присвистнул. Кабинет Амбридж просто подавлял своей роскошью. Честно говоря, Когда в каноне описывался и показывался министерский кабинет Долорес Амбридж, очень, кстати, похожий на реальный, лепнина, позолота, вычурная старинная мебель, полированный пол, то у всех зрителей или читателей должно было сложиться правильное впечатление. Хорошие, но бедные Уизли, и ужасная Амбридж, жаба, которая на золоте ест и пьет. Но вот только мало кто из аудитории обратил внимание на то, какая должность у обладателя этого кабинета. Старший заместитель министра магии, это, по сути, лицо второе от вершины уровня властной пирамиды магической Британии. Это как помощник президента или министр, если на реалии моей прошлой жизни перекладывать. Такому человеку и кабинет положен соответствующий, не так ли? И, кстати, это еще не все занимаемые ею посты. Конечно, глава отдела борьбы с неправомерным использованием магии, это не так круто, как замминистра, но зато какие возможности обогащения открываются на этом посту. Одно закрывание глаз на детское колдовство в мэнерах чистокровных летом может в год приносить столько, что профессура Хогвартса удавится с зависти. Ну а официальная должность судьи Визингамота, позволяющая задавать вопросы и высказывать свое мнение во время прений, это уже так, мелочи на булавке. Присаживайтесь. Сок, чай? Примерив на себя маску вежливой хозяйки, поинтересовалась у меня Амбридж, если можно, вишневой с мякотью. Быть может, это хоть как-то обманет мой вопящий желудок. Невидимый домовой эльф накрыл на стол, и вскоре я поднял со столика аккуратную чашечку тончайшего костяного фарфора, в которой немного не к месту плескалась темная, почти черная жидкость с приторным кисло-сладким вкусом. Рядом на такой же тонкой фигурной тарелочке лежали микроскопические по размерам, но очень вкусные бутербродики с ветчиной и копченой красной рыбой. Пока я насыщался, Амбридж развлекала меня легкой беседой, рассказывая смешные случаи из своей практики как начальника отдела борьбы с неправомерным использованием магии. Если взять за основу сообщенные мне только что сведения, то маглорожденных учеников стоило на каникулах не только в профилактических целях лишать волшебной палочки, но и, скованных по рукам и ногам зачарованными цепями, сразу же отправлять в Азкабан. Ибо, если Амбридж не привирает, конечно, полет на втором курсе Уизли в машине на виду у всего лондонского вокзала, это детские шалости, по сравнению с тем, какие фортели выкидывают другие детки. Например, был один маглорожденный третий курсник, который на спор на каникулах провел троицу своих старых приятелей маглов на военный аэродром и там по неосторожности учинил серьезный пожар, в котором помимо четверки лазутчиков сгорели бесчисленные материальные ценности. Вот это вот уже совсем другой порядок неприятностей. Пожар, кстати, списали на маглов-ирландцев. Бедные Ира, опять им прилетит не за дело. Веселые посиделки за кружечкой сока и бутербродами, которые я, к своему стыду, молол не переставая, готовил министерский эльф просто превосходно, закончились совершенно внезапно. Я даже не успел понять, как разговор мгновенно перестал быть томным. «Как вам уровни Министерства магии?» — легко и небрежно спросила Амбридж. «Многое для меня удивительно, но и многое, на мой взгляд, совершенная дикость. Бля, что за херня? Кто меня за язык тянет? Или, вот дрянь, она напоила меня вератисерумом». Я попытался было встать, но Амбридж направила на меня свою волшебную палочку. Чаепитие еще не закончилось, лорд Крэп. Невежливо вставать из-за стола раньше положенного срока. Тем более, это всего одна капля, так что пройдет быстро. Не думать, отвечать сразу, что первое придет в голову. Что вы думаете о нашем министре? Я не считаю его, как это делают многие гриффиндорцы, безголовым болваном, смотрящим в рот Дамблдору. Амбридж слегка перекосила. Фух, уж лучше так. А что до гриффиндорцев, которым я только что конкретно так подосрал? Ну, извините. Впрочем, они и сами хороши, полезут в бутылку и без моей помощи. Что вы думаете о нашем разговоре? Мне это очень не нравится, с намеком покачивая пустой чашечкой и глядя прямо в глаза Амбридж, ответил я. Но вы же понимаете, что иногда приходится терпеть некоторые неприятные вещи, чтобы избежать еще более неприятных. Никакого смущения или неловкости от того, что ее разоблачили и в открытую упрекнули, в глазах Амбридж я не увидел. Хитрая, наглая, безжалостная. Сформулировал я ее описание тремя словами. Где бы вы хотели работать в министерстве? Я об этом еще не думал. Да и буду ли вообще? Не мне вам говорить, что выхода у вас уже практически нет. Все равно, хорошо. Но все же, что вам ближе? Какой сектор? У нас их много и на любой вкус. На мой взгляд, Сектор борьбы с неправомерным использованием магии весьма перспективное место. Ведь по-хорошему, что именно считать неправомерным решает именно проводящий дознание министерский служащий. А побывав на суде, достаточно. А вы полны сюрпризов, лорд Крэп. Подрастает мне конкурент, шутливо испугалась Амбридж. Нет, должна вас разочаровать, это место уже занято. Хорошо, что ж, я думаю, для начала достаточно, Муфальда. Дверь кабинета тихонько отворилась и внутрь просочилась, иначе и не скажешь, какая-то невзрачная и серенькая женщина средних лет с крайне испуганным взглядом. Лорд Крэп, чтобы вы не заблудились, мисс Муфальда Хопкирк проводит вас до кабинета министра магии. Дорогая, будь, пожалуйста, с ним повежливее, проворковала Амбридж, чем вконец запугала бедную секретаршу. Эй, лорд Крэп, пройдемте за мной, затравленно прошептала мисс Хопкирк и быстро побежала по коридору. Так быстро, что я еле-еле быстрым шагом успевал идти за ней. Это же надо было Амбридж так затравить бедную женщину, чтобы пусть и серая мышка, но так тряслась при виде даже такого сосунка, как я, всех достижений у которого, выказанная прилюдно приязнь мадам Амбридж. Тем временем, чем дальше я заходил в глубины министерства, тем роскошнее становилось видимое мной убранство. Апофеозом всего пиршества дизайнерской фантазии, не ограниченной вообще ничем, кое-где в том числе и вкусом, ожидаемо стал кабинет министра магии. Кабинет, как это и положено в приличном обществе, начинался с большого холла приемной, скорее даже зала приемной, хоть в футбол играй, где на мягких диванчиках можно было подождать, пока министр выделит время снизойти до мелких проблем смиренного просителя. Высокий потолок с лепниной, позолота по драгоценным камням, артефакты на все случаи жизни, магические картины и портреты прошлых министров, редкие магические растения в катках, так себе, ничего, жить умеют. Хранил покой и одновременно являлся последней преградой к министерскому телу привратник-секретарь. Когда-нибудь его место по праву займет Персиваль Уизли, сейчас же за столом сидел незнакомый мне пожилой маг. Двух находящихся на посту авроров, скорее всего отличных боевых магов, я не считаю. Мебель, она и в Африке мебель. Больше в холле никого не было. Назвавшись, я получил предложение подождать, так как министр оказался занят. Наконец, спустя минут 15 спокойного ожидания, я был с помощью этакого телефона в магическом исполнении артефакта в виде говорящей головы дракона, приглашен в святая святых министерства, в кабинет министра магии Британии. Глава 41. Встреча с министром, или политическое устройство магической Британии. Удивительно, но непосредственно личный кабинет самого Фаджи оказался небольшой комнатой, где едва-едва поместилось бы человек 10. Да и дикой, олиповатой роскоши помещения его первого заместителя здесь не было. Спокойные, рабочие тона в коричневой гамме. Весьма и весьма неожиданно, особенно после такого эффектного предбанника. Лорд Крэп, поприветствовал меня привставший из-за стола Фадж. Присаживайтесь. Вино, чай, кофе, сок, ну уж нафиг, хватит с меня соков. Хотя чего уж бояться, скорее всего, на Амбридж как раз и лежала задача моей первичной проверки перед встречей с ее наиразлюбимейшим министром. И я ее прошел, иначе бы меня повела не серая мышка сюда, а кто-нибудь в красном, их там целый этаж, куда-нибудь подальше и похолоднее. Чай, пожалуйста, ассам, без сахара и молока, с лимоном, если можно. Лимон отдельно, сказал я, попробую выпить побольше воды, чтобы поскорее вывести из себя остатки веритосерума. Магия магии, а закона обмена веществ это не должно нарушать. Наверное, любите пить по-русски? Удивился Фадж и щелкнул пальцами, отдавая команду своему домовому эльфу. Вот бля, подумал я, спрятавшись за чашкой, и этот туда же. Но кто ж знал, что это так у них называется? Неужели в этой долбанной Британии строго регламентирован вообще каждый шаг, и после такого англичане имеют совесть называть себя свободными? Да, ладно, что уж теперь, попробую просто насладиться чашечкой чая. Хорошо еще, я специально указал, без молока. Молоко в чай лить, мерзкая на вкус ересь, чтобы об этом не думали аборигены. За чаем разговор шел вроде бы ни о чем, но я чувствовал, что министр присматривается ко мне. Наверняка, собрав и прочитав на меня досье, теперь хочет составить личное впечатление. Если я пройду и эти весьма откровенные смотрины, тогда и разговор пойдет серьезный. Не пройду, все закончится официальным чаепитием и равнодушным расставанием. Интересно, а что министру-то от меня надо? У него же все есть. Или нет, Винсент? ты позволишь мне тебя так называть? Да, давай сразу, чтобы не было особого напряжения в разговоре, договоримся о том, что здесь нет министра и пришедшего к нему на прием лорда, а есть просто два хаффлпаффца, старший и младший. Просто представь себе, будто ты опять первый день в Хогвартсе, и староста читает тебе приветственную речь. Устраивает тебя такое? Хм, похоже, проверку я прошел, и наконец-то начался разговор по существу. Не веришь? Понял меня по-своему Фадж. А ведь у меня есть такой опыт. Я все-таки 3 года был старостой нашего с тобой факультета Хаффлпафф. Договорились? Хорошо, староста, решил я проверить Фаджа на вшивость. Вот видишь, все ты понимаешь. Кстати, как Хаффлпаффиц Хаффлпаффца можешь, если хочешь, конечно, и дальше меня так называть. Это мне так напоминает мои школьные годы. Эх, давно это было, ностальгически вздохнул Фадж. И тут же поправился. Но учти, это только с глазу на глаз. На людях давай будем соблюдать правила поведения. Хорошо, хорошо. Тогда, с твоего позволения, я начну свою приветственную речь. Ты наверняка, как и положено любому чистокровному магу, в своем детстве выслушал много историй, как хорошо жилось твоей семье до принятия статута секретности. Это абсолютно верно. После принятия статута чистокровные семейства потеряли многое. Крупные земельные наделы, сотни и тысячи полностью покорных их воле вилланов, права и привилегии. Это все так, но почему-то редко кто задумывается о том, насколько больше потеряли маги небогатые. У них не было поместья и счетов в банках, у них не было замков и крепостных, у них не было вообще ничего, кроме их магической силы. И еще меньше всего, кроме силы, у них стало после принятия статута. Да. Кое-кто удачливый или хитрый умудрился так или иначе приспособиться. Особо удачливые смогли сделать себе во времена принятия статута состояние и хорошую родословную своим детям. А что было делать остальным? Тем, кто жил с того, что продавал маглам свои магические услуги. Кто-то вышел на большую дорогу, кто-то бежал в другие страны вслед за маглами, еще не зная, или не веря в то, что статут всемирный. А большинство даже не стало думать про статут и продолжило заниматься тем, чем привыкло и что гарантирует максимальный доход. Варили маглам любовные напитки, насылали на них порчу, травили, убивали по заказу, даже лечили. Когда у тебя за спиной плачут голодные дети, никто не будет думать о том, законен ли с формальной точки зрения тот кусок хлеба, которым ты их накормил, или нет. И у меня не повернется язык обругать их, ибо так было и так будет всегда. Вот только своими действиями эти самые небогатые маги с невероятной силой приближали всеобщий конец, в том числе и смерть своих детей, которых ценой нарушения магической клятвы они пытались накормить. Как раз случился очень показательный случай с итальянскими магами, когда все они из-за нарушения статута уничтоженные клятвой мгновенно вымерли. Все поголов но. Таким образом, тогда сложилась парадоксальная ситуация. Либо кто-то будет кормить и поить оставшихся в живых магов, либо они займутся этим делом самостоятельно и погибнут, потянув за собой всех остальных. Новая инквизиция. Нет уж, хватит нам одной. С той-то еле-еле справились. И тогда, видя бедственное положение, некоторое количество неравнодушных магов образовало небольшое сообщество, целью которого стало сохранение магов Британии. Главой этого кружка единомышленников стал Улик Гамп, впоследствии наш первый министр магии. Именно благодаря уму, хитрости и истинно хаффлпаффскому упорству в достижении поставленных целей Улик смог по сути дела из ничего создать тот мир, в котором мы сейчас все живем. Гамп смог договориться с богатыми чистокровными, для которых создал Палату лордов, законодательный орган магической Британии. Кстати, звание члена Палаты лордов с возможностью предлагать и отвергать новые законы было для чистокровных совсем не бесплатным. Мудрые правила приема новых членов в Палату, чтобы, с одной стороны, там не было застоя, а с другой, чтобы бюджет министерства не показывал дно, тоже придумка Улика лично. Гамп сманил из Аврората Международной конфедерации магов достаточное количество опытных боевых магов, чтобы создать собственное силовое подразделение, которое сейчас входит в департамент магического правопорядка. Благодаря этой предтече британского Аврората первый министр смог обеспечить выполнение статута секретности со стороны всех магов Британии. Принудить исполнять, уйти или, увы, особо непримиримых, умереть. Один из таких темных магов, Экрисдис Лорд Аскабан, и пожертвовал стоящую на одном из Оркотских островов свою родовую крепость, Кайр Аскабан, в пользу министерства. Что сейчас в ней находится, ты прекрасно знаешь. Помимо этого Улик смог решить проблемы магов, потерявших все. Их отселили в места компактного проживания, организовали регулярное питание, оградили от контактов с маглами, а также обеспечили наследуемой, сложной, но очень нужной магическому обществу работой. Например, Хаксмит, одна из таких вот деревушек только для магов, которую создал своим приказом министр Гамп, предназначена для обслуживания интересов Хогвартса, нашей единственной школы волшебства. Короче говоря, Министерство магии тогда родилось как добрая сила, способная, не нарушая статут секретности, накормить английских магов и защитить их от творимого маглами беспредела. А принятые признанными членами палаты лордов законы и сформировали то общество, в котором ты родился и живешь. Да, оно не идеально, но благодаря тому, что министерство гарантирует работу и пропитание уже целым династиям своих работников, мы все, кто-то хуже, кто-то лучше, но существуем, а не являемся рабами маглов, как некоторые континенталы, или не прячемся по норам, как маги Южной Америки. Министерство ответственно за соблюдение баланса, за сохранение наших традиций и культуры, за обеспечение статус-кво с маглами, за свободу магов от тлетворного влияния через чур быстрыми темпами плодящихся маглов, за торговлю с другими магическими государствами, за соблюдение законов, за обучение, за развитие магических наук и спорта. Как видишь, министерство ответственно и, соответственно, управляет, по сути, всеми сторонами жизни мага в магической Британии. Это великая власть, но и великая ответственность. И я предлагаю тебе присоединиться к нам, к тем, кто несет на себе ее бремя. Вижу у тебя в глазах совершенно естественный вопрос, что я буду с этого иметь. Ведь традиционно члены палаты лордов стараются избегать работы в министерстве, как чего-то для вас невместного. Ответ – многое. Во-первых, как ты понимаешь, министерство, контролируя все и вся, может очень просто найти занятие истинно тебе по душе. Занятие, приносящее пользу многим магам, и за которое ты будешь получать весьма неплохие деньги, что в твоей ситуации весьма и весьма не лишнее. Плюс суд, как ты знаешь, он может быть предельно беспристрастным, а может быть как лояльно настроен, так и совсем наоборот. Это как в Хогвартсе, хаффы своих не бросают, гриффиндорцы своих не выдадут, а Слизерин – это семья. Да и вообще, сам понимаешь, что, скажем так, к не очень серьезным нарушениям свои относятся гораздо мягче, а у тебя в своих будет Верховный суд, и это всего лишь ради поддержки некоторых наших инициатив в Палате лордов. Понятно, мне объясняют прописные истины, что система своих всегда прикроет. Жаль, при этом тут еще не говорится, что если ставки слишком высоки, то система, а точнее те, кто стоит у нее во главе, тобой также легко и пожертвует. А вот то, что министерство собирается провернуть этакую интеграцию назад и попытаться сожрать палату лордов, это любопытная и ценная информация, о которой Фадж мне ненароком проговорился. Вот только, ненароком ли, хочет слить инфу и посмотреть, кто за мной стоит. Кстати, у меня же есть пара вопросов, еще с первого курса. У тебя есть вопрос, что тебе непонятно? Поощрительным тоном спросил Фадж. Да, раз маги министерства уже настолько сильно привыкли к своим, хаем тепленьким местам, что занимают их на чуть ли не наследуемой основе, не страдает ли от этого качество управления? Хаем, а ты умен, парень. Фадж оценивающе посмотрел на меня. Такая проблема действительно есть, и она весьма и весьма серьезна. Конечно, с одной стороны, родители отлично подготавливают своих детей для службы в министерстве, но с другой, образуются такие связи, которые не получается разрубить даже с помощью департамента магического правопорядка. Суд тоже не всегда справляется, несмотря на то, что он максимально возможно следует принципу справедливости. И это очень печально.